Глава 39. Там, где еще несколько секунд назад была голая скала, сейчас возвышалась арка из колонн. Из какого-то черного мерцающего камня. Барельефы на стенах в виде распахнувших крылья драконов вот-вот разлетятся в разные стороны. По бокам у входа застыли две статуи, выполненные так реалистично, что, казалось, женщины в хитонах и венцах с трезубцами в руках вот-вот оживут. Спрыгнут с пьедесталов и искрестят перед нами трезубцы, заслоняя спинами вход в обитель. «Это портал?» – спросила я, приближаясь ко входу. Ладонь вулканиса тут же обхватила плечо, вынуждая оставаться на месте. В полумраке пещеры угадывался коридор, вымощенный плиткой из того же черного, мерцающего камня. На стене узорчатый барельеф, но разглядеть, что именно на нем изображено, отсюда невозможно. Опустив цепочку с кулоном в карман жилета, я недоумленно посмотрела на дракона. «Так можно мне войти в эту самую обитель, о которой успела столько прочитать, или нет?» «Почему ты заговорила о портале?» – спросил дракон, хмурясь. Я пожала плечами, осторожно сняла руку дракона со своего плеча и, отведя ее, прошла вперед. «Агни!» «Я не буду входить», – пообещала я, но дракон, видимо, для надежности, держался рядом. От самого входа стало понятно, что стены коридора испещрены барельефами, изображающими диковинные деревья с витыми стволами, а сам коридор устремлен вглубь пещеры. Я и сама не понимала, что дернуло меня за язык прякнуть про портал. Ни обычным, ни истинным зрением я не видела магического вмешательства. И все же от входа в обитель веяло какой-то смутной тревогой, какая охватывает перед прыжком в пространственное измерение. Причем только от входа. Стоило перенаправить внимание вглубь пещеры, и, несмотря на полумрак, переходящий в кромешную тьму, сердце почему-то радостно сжалось, а что-то внутри так и позвало войти. Не собираясь попадать в глупые ситуации, поделилась своими сомнениями с драконом. Это он пусть и дальше играет в агента тайной канцелярии. Все равно, почти все, что меня интересовало, я выяснила. Остальное выясню, надеюсь, уже совсем скоро. А у меня секретов нет. «Возможно, из-за лабиринта», – пробормотал он. «Лабиринта?» – сердце так и подскочило в горло. «О лабиринте, месте силы, полном древних магических артефактов и сокровищ драконов, я, конечно, читала. Как и то, что, по сути, сам лабиринт являлся артефактом. Огромным и древним. Этакое вместилище драконьей силы, которую крылатые лорды накапливали поколениями. Один из входов в лабиринт открывается через обитель матери». Нехотя сообщил дракон. «Но огненные врата давно закрылись. Ты что-то чувствуешь?» Я пожала плечами. С одной стороны, захотелось рассказать ему о том самом реве, который слышу внутренним истинным ухом. Учитывая, что реветь начало после той самой ночи, о которой вряд ли когда-то забуду. Да и дракон уверенно помнит во всех подробностях. Я думала, что слышу по ночам его дракона. Сегодня же стало очевидно, что я ошибалась. Хотя бы потому, что его дракон явно звучал иначе. И что-то опять же подсказывало, что в ответ на эту загадку, как и на многие другие, кроется в моей памяти, что так удачно и благополучно или неблагополучно, как выражается Бублик, оказалось стертой. Так что, с другой стороны, может все же попробовать вернуть себе память в обители матери, а потом поговорить с лордом сразу обо всем. «Я не владею портальной магией», — честно призналась дракону. «Огня во мне хоть отбавляй, а вот мудрости пространства...» Я развела руками и пожала плечами. «Может, и в самом деле те самые врата? Если они огненные, неудивительно, что я чувствую». «Огненные врата находятся под алтарем», — задумчиво сказал дракон. «Нам до них хода 5 км вглубь». «Так чего же мы стоим?» — спросила я, склонив голову на бок, невольно копируя манеру дракона. «Или ты передумал и готов разыграть еще 10 многоходовок с целью воспрепятствовать возвращению моей памяти? Потому что очень похоже на то». Дракон хмыкнул и взял меня за руку. «Пошли», — сказал он. «Убедишься, что сила отсюда ушла, а врата закрыты». Стоило приблизиться ко входу, изнутри раздалось рычание. «Да не рычи ты так», — буркнула я машинально. «Отвлекаешь». Лорд посмотрел на меня, как показалось уязвленно, но ничего не сказал. Но и рычание утихло. Вместо него, стоило нам переступить порог, раздались голоса. Глухие, шипящие. И один голос снова показался знакомым. «Агни?» Голос лорда донесся, словно толщу воды. «Что с тобой?» Я же вытянулась, как струна, и приложив палец к губам. И слушала, боясь пропустить хоть слово. потому что говорили обо мне. Ты был прав, мой мальчик. Она пришла. Сама. Она моя. Вы обещали. Главное, чтобы ты помнил о своем обещании. Я выполню его. Врата в Драгорадх откроются для изгнанников. Навсегда. Тогда... Голос закашлялся, а может, засмеялся. Нужно подумать, что делать с препятствием на твоем пути. Тем самым, что стоит рядом с ней. Я устраню это препятствие. Прямо сейчас. Пространство вокруг нас замерцало, воздух сгустился. «Вулкан!» — крикнула я. «Назад! Это ловушка!» Но дракон, кажется, и сам это понял. Нечеловечески быстрым жестом он переместил меня за спину и, очертив вокруг нас заклинание железного полога, подтолкнул к выходу. Но было поздно. Пространство плыло, границы размывались, теряли четкость. Полумрак пещеры наводнили длинные, безобразные тени. Серые, безликие, но среди этой серости я каким-то странным образом заметил золотые сполохи, похожие на сияние драконьей чешуи. Дракон выбросил по сторонам руки, за спиной его взметнулись крылья, закрывая меня. На лбу у него проступили синие жилы с крупными каплями пота на них, говорящие о нечеловеческом напряжении. Воздвигнутый драконом полог защищал нас, но мы оба понимали, это ненадолго. Сквозь него пытался прорваться кто-то поистине огромный, не уступающий силой дракон. И, что хуже всего, он был там не один. Мы оказались в клетке со сужающимися границами. Длинные и отвратительные на вид тени бесновались на границе защищающего нас полога, который трещал и искрил, поддаваясь каждой секундой. Одна из теней вдруг кубарем валилась внутрь и метнулась к нам, атаковала. Дракон рассек ее одним ударом заклинания. Тень обрушилась на пол и, извиваясь, превратилась в отвратительное щупальце. Я чисто машинально метнула в него огненный шар. «Что ты творишь? Ты мог попасть в нее! Дракон отправит свою пару в безопасное место. Там и перехватим. Чего же ты ждешь? Пожалел свою кровь? Ничего я не пожалел. Тогда действуй!» «Агни!» – процедил дракон, прижимая меня к себе крылом. «Надевай кулон! Быстрее!» «Ага, и оставить тебя здесь одного? Сейчас же!» Вместо ответа я сбила еще одну атакующую его тень огненной стрелой и вжалась в горячий бок, когда у моих ног принялось свиваться еще одно отсеченное щупальце. «Агни!» – прорычал лорд, атакуя атаку сразу с трех сторон. «Выходи отсюда! Быстро! Кулон!» Упрямо покачала головой. Заметив, что еще одна тень вот-вот прорвется сквозь полог, быстро метнула туда заклинание железной лозы. Я, конечно, не владею боевым драконьим магическим искусством, но тоже кое-что умею. Дракон сдавленно зарычал. «Это бесполезно, Агни, тебе надо уходить, они не пройдут сюда. А как только я останусь один, закрою прорехи в фоне». Вот оно что, тут дело не только в пологе. Кто-то ломится сквозь магический фон. Другой раз я бы, может, и послушала дракона. «Если бы...» «Только с тобой», — ответила я, — «он же убьет тебя». «Ты знаешь, кто по ту сторону?» «Викторион». Не знаю, поверил ли мне вулкан, но это было и неважно. Потому что в следующий момент вулканиса атаковала новая тень, окутанная золотым магическим облаком. Тени, в которых уже без труда угадывали щупальца, зашли сзади. «Аэр нау наорхт!» Я воздвигла между ними и драконом стену из пламени, и тени отвратительно зашипели, наводняя воздух запахом горелого мяса. Но одно из щупалец все же метнулось змеей вперед и резким толчком сбило дракона с ног. Я рассекла его надвое, но было поздно. Тень, атакующая дракона спереди, внезапно обрела границы. Узнав Викториона, я как-то даже не сильно удивилась. А вот лорд, я никогда не забуду его лица, когда он прогнулся от очередного удара и прохрипел: «Моя кровь уже почти нет». Цинично ухмыльнулся золотой дракон и атаковал снова. Противники не были равны по силе. Это было видно невооруженным глазом. В иной другой раз лорд Драгоарадх бесспорно одержал бы верх. Вот только сзади тоже атаковали, и из боков, прорывая возведенный порог. Я метала в нападавших пульсары, воздвигала и воздвигала на пологе новые заплатки из железной лозы, но силы были слишком неравны. Переворачиваясь в прыжке, Викторион извлек из центра ладони ледяной сверкающий кинжал и одним ударом вогнал его по рукоятку в плечо вулканиса. Лорд Драгоарадх упал на колени. По проступившей чешуе и дрожи по всей поверхности тела я поняла, что дракон вот-вот сменит ипостась. Но тогда он сам прорвет возведенный полог и окажется беззащитным и раненым в руках врагов. Я метнула смертельное заклинание огненной стрелы в Викториона. Спасибо Шесарсе за науку. Очередной пульсар в черную тень, подбивающуюся к дракону. Но сил практически не осталось. Не получалось даже отбросить ее, не то что рассечь. Бросилась к лорду, который изо всех сил сопротивлялся обороту. Бился в переходной трансформации, но отвратительное щупальце обвилось вокруг талии, рвануло меня назад, вжимая спиной возведенный лордом Драгуаратх полог. Я сопротивлялась изо всех сил, потому что знала, как только оно утянет меня, все будет кончено. Они убьют Вулканиса. Извиваясь в мертвой хватке, бессильно размахивая ногами и пытаясь освободиться от захвата, я не могла оторвать взгляд от бьющегося в трансформации дракона. Слышала его сдавленные стоны, чувствовала его боль как свою собственную и была бессильна как-то помочь ему. И тут изнутри снова начал подниматься рев. Такой сильный и оглушительный, раскатистый, протяжный. Я вдруг поняла со внезапной ясностью – убью любого, кто причинит ему боль. Я впала в то самое состояние, которое Нагини называли на занятиях боевым трансом. Причем раньше мне не удавалось его достичь, а сейчас как-то само собой получилось. И вдруг где-то совсем рядом прозвучало знакомое. «Ну вы даете! Я-то думал, у вас тут романтик, мешать не хотел, а вы в засаду угодили! Бублик?» «Я вообще за Викторионом шел. Думал, упустил, а тут вы». Прежде чем я успела что-то сказать, Саламандр скомандовал. «Реви громче, так, чтобы врата тебя услышали». Что-что, а ориентируется Саламандр быстро. Я не думала, что поняла его. Не думала, что у меня получится, и уж тем более понятия не имела, о каких вратах толкует Саламандр. Но все же послушно зажмурилась, погружаясь в этот самый рев, позволяя ему завладеть мной целиком. Растворяясь в его грохочущих, потрескивающих отголосках. Щупальце, обвивающее меня за талию, вдруг разжалось, повисло бессильной тряпкой. Я с размаху обрушилась на пол, который вдруг оказался холодным и горячим одновременно. Проведя ладонями по прохладной шероховатой поверхности, я поняла, что чувствую магию. Что-то огненное, пламенное подогревает пол снизу. Пол вдруг зашелся мелкой рябью, стены закачались. Меня оглушило грохотом, отшвырнуло в сторону воздушной волной, потащило между падающих сверху каменных глыб. «Огни!» Я не знаю, каким образом Вулканис смог вырваться из магического захвата племянника. Как оказался рядом, рванул за руку вверх, помогая оказаться на ногах. Спустя секунду я прильнула к его боку. «Держись за меня!» Проорал он в самое ухо. «Вулкан проснулся!» Уши заложило от грохота. Поток живого, кипящего пламени ударил снизу, подбрасывая нас, словно ничего не весим. Я вжалась в дракона всем телом, чувствуя, как он обхватывает меня руками и крыльями. Кажется, я слышала, как вопило и выло от боли где-то там, внизу, что-то огромное. А быть может, это был рев пробуждающегося вулкана. Тело сковало слабость. Силы внезапно покинули меня. «Прорвались!» — сообщил на ухо Саламандр. И в следующий миг я заболталась с безвольной куклой в когтях дракона. Вулканис обернулся и теперь поднимался над жерлом проснувшегося вулкана. Огненные потоки лавы с грохотом выстреливали вверх, обрушивались на стены каменной воронки. Вода окрашивалась сперва в красный, а затем в черный, и закипала. Кажется, я видела, что из огненной воронки пытается восстать что-то огромное, бесформенное, пугающее до ужаса. А над ним бьется, неровно хлопая крыльями, золотой дракон. Это было последним, что я увидела, прежде чем потерять сознание.